поддерживая Траутмана, он одной рукой стрелял в то место, где под ним бушевал огонь. Раздался взрыв, и не стало еще одного БТРа. Рэмбо продолжал стрелять. Майор Азов оторвал взгляд от пишущей машинки. Сначала он собирался напечатать рапорт с просьбой о переводе в другую часть, в какую угодно, лишь бы подальше отсюда. Но, вспомнив пузырившуюся от кислоты кожу на груди мальчишки, которого пытали у него на глазах, Азов вытащил бумагу из машинки и порвал. Потом торопливо заправил новый лист и принялся печатать другой документ. На этот раз он просил уволить его из армии. Он сыт по горло этой войной. Его единственным желанием было вернуться в деревенские края, где он вырос, смотреть, как наливаются колосья, а не как умирают люди. Но как бы страстно Азов не мечтал распроститься с войной, она не желала его отпускать. Война напомнила о себе яростной перестрелкой. Грохнувший во дворе взрыв вышиб стекла в его комнате на втором этаже. Падая на пол, майор закрыл лицо руками, защищаясь от осколков. Во дворе вырос слепящий столб пламени высотой до его окна. Второй взрыв тряхнул пол, к которому он припал грудью. Шатаясь, Азов поднялся на ноги и услышал крики, взрывы, вновь отчаянные вопли людей. Он машинально достал из кобуры пистолет и укрылся за стеной рядом с выбитым окном. Во дворе метались языки пламени, повсюду валялись обломки от газиков, БТРов, грузовиков. Солдаты обстреливали лестницу с северо-восточной части крепости. Потом перенесли огонь на восточную стену. Азов осторожно выглянул из окна. 3 секунд оказалось достаточно, чтобы оценить ситуацию. Картина боя вызвала у него недоумение. Все говорило о том, что атака началась не снаружи, а изнутри крепости. Он не слышал характерного свиста орудийных снарядов, разметавших военную технику по двору. Это навело его на мысль, что кто-то мог установить мины на днище машин. Рискнув еще раз взглянуть, Азов заметил на стене фигуры, главным образом, афганских крестьян. Впрочем, один из людей на стене, блондин в военной форме, был похож советским солдатом. Его действия поразили Азова. Солдат стрелял не в бегущих афганцев, а вниз во двор. Очередной взрыв отбросил Азова от окна, но в последний момент он успел увидеть, как один из афганцев перегнулся через стену и исчез, видимо, соскользнув по веревке. Майор пришел в себя от удара взрывной волны и, спотыкаясь, вернулся на прежнее место. Он снова выглянул. Еще один афганец пропал из виду, потом другой. Может быть, солдатам удалось отразить атаку группы, ухитрившейся преодолеть крепостную стену? Азов покачал головой, вряд ли. Налетчики всегда вооружены, а большинство афганцев на стене безоружны. Но почему тогда советский солдат, находящийся на стене, обстреливает двор? Внезапно Азова осенило. Афганцы не нападали, они бежали из казематов, а советский солдат прикрывал их. Караульная будка в северо-восточной части крепости взлетела на воздух. Взрывная волна сбила с ног 3 оставшихся афганцев и русского солдата. Они попытались подняться, но еще один взрыв снова бросил их на камни. Стрельба не прекращалась. Азов подумал про себя, что его долг сейчас не сидеть в безопасной комнате, а поскорее присоединиться к солдатам во дворе. Он обязан сам повести своих людей в бой. Но страстное желание покончить с войной оказалось сильнее рефлекторного желания выполнить служебный долг и поступить так, как его приучили за долгие годы в армии. Нет, это не моя война. На стене появились еще 2 человека. Один из них спотыкался, пленный американец. Помогавший ему был одет по-афгански, но тоже смахивал на американца. Несмотря на несущиеся по ветру тучи песка, Азов прекрасно его рассмотрел. То, что он увидел, производило сильное впечатление. 2-й американец был высок, мускулист. Держался он очень уверенно, его длинные черные волосы развивались на ветру. Он наклонился над лежавшими. Один из афганцев сумел встать на ноги. Советский солдат попытался сесть, упал, снова привстал, и голова его дернулась к как от попадания пули. Американец резко выпрямился. Придерживая одной рукой спасенного соотечественника, другой он вел по двору огонь из автомата. Отдача сотрясала его тело, но могучие руки крепко держали оружие. «Нет!» — прокричал американец. «Нет!» — повторил он еще раз. «Нет!» — его крик перекрыл вой ветра.